открытка. Вовка грустно разглядывал разложенные на столе открытки. И зачем он их купил? Все открытки, конечно, очень красивые, глаз не оторвешь. Но ни одна из них не подходила для поздравления бабушки с днем рождения. Ужасно жалко, что все они адресованы кому угодно, только не бабушке. Любимой девушке, милой тете, дорогой мамочке, ненаглядной доченьке. Других открыток в магазине не оказалось. Вовка и набрал сгоряча, таких, какие были. День рождения-то завтра. Открытку обожаемому шефу тоже прихватил на всякий случай. Уж больно хороша. А теперь вот сиди и ломай голову. Что с ними со всеми делать? Придумал! Наконец радостно хлопнул себя по лбу Вовка. Допишу кое-чего и порядок. Он схватил фломастер и старательно засопел над первой открыткой. Через пару минут на открытке красовалось: «Любимой девушке моего дедушки». Вовка еще немножко подумал и решительно добавил: «Которая стала его женой». Чтобы уж точно никто не сомневался, что открытка предназначена именно Вовкиной бабушке. Но, к сожалению, необходимое пояснение оказалось длинноватым и неряшливо уползло далеко вниз. «Не пойдет». Вовка принялся обрабатывать вторую открытку. Он долго что-то высчитывал, хмурил брови, щелкал языком. В конце концов, и эта открытка стала убедительно адресована бабушке. Кому же еще, если на ней написано: «Милой тете Аси, моего двоюродного дяди Васи». Но во время чудесного превращения открытки Вовкина рука предательски дрогнула. В результате отвратительная помарка. Опять вся красота на смарку. Вовка тяжело вздохнул и взялся за следующие открытки. Для третьей и четвертой подробных дополнений не потребовалось. Получилось изящно и коротко: «Дорогой мамочке моей мамы» и «Ненаглядной доченьке моей прабабушке». Выбирай любую. Вот теперь супер! Класс! Довольно крякнул Вовка. Причем так громко, что разбудил котенка Классика, дремавшего на диване. Классик решил, что хозяин приглашает его полюбоваться своей работой. Бодро вскочил на стол и немедленно опрокинул прямо на открытке стакан с томатным соком, который Вовка собирался выпить, да так и забыл. Вовка застонал от досады. Он вышвырнул истошно орущего Классика за дверь, забегал по комнате, бешено вращая глазами, потом снова плюхнулся на стул. Еле взял себя в руки. Итак, оставалась одна открытка. Обожаемому шефу. Шеф, к счастью, от сока не пострадал. «Сейчас вот ты у меня станешь бабушкой!» Зловеще прошипел Вовка и начал шевелить мозгами со страшной силой. Надо сказать, что не напрасным было это шевеление. Через некоторое время на открытке нарядно извивалось: «Обожаемому шефу-повару нашей семьи». То есть опять-таки бабушки. Но букву «У» из слова «шефу» необходимо было убрать, иначе неграмотно. Ножичком, что ли, соскрести? Буква «У» стремительно исчезла под настиском лезвия. А на ее месте с точно такой же скоростью образовалась дырка. Все, последняя открытка испорчена. Вовка в сердцах швырнул шефа на пол и рухнул на диван. Утром все поздравляли бабушку с днем рождения. Вовка тоже чмокнул новорожденную в щечку и вручил ей открытку небывалых размеров. «Спасибо! Какая прелесть!» — обрадовалась бабушка. «Это ты сам смастерил!» Вовка скромно шмыгнул носом. Открытка действительно удалась на славу. с цветами и сердечками, вырезанными из послания любимой девушки, с голубями и ленточками из милой тети, с ящиком шампанского и задорной обезьянкой в галстуке из обожаемого шефа и, конечно же, с поздравлением от всей Вовкиной души.